Честолюбие. Дайте силу мне Самсона, дайте мне Сократов ум, дайте легкие Клеона, оглашавшие Форум, Цицерона красноречие, ювеналовскую злость и Эзопова увечье, и магическую трость. Дайте бочку Диогена, Ганнибалов острый меч, что за славу Карфагена, столько вый отсек от плеч. Дайте мне ступню Психеи, Сапф и женственный стишок, и Аспазьины затеи, и Венерин поясок. Дайте череп мне Сенеки, дайте мне Вергильев стих. Затряслись бы человеки от глаголов уст моих, я бы с мужеством Ликурга, озираясь кругом, стогны все Санкт-Петербурга, потрясал своим стихом. Для значения иного я исхитил бы из тьмы имя славное Прудкова, имя громкое Козьмы.